Если я нарисую эту букву у тебя на груди, и ты будешь с этой буквой, будешь с ней в состоянии единства, то она будет направлена справа налево, то есть наоборот. Птахотеп подвел меня к двум большим круглым пластинам, свешивавшимся с потолка и служивших лампами. На них было 12 одинаковых изображений, но расположенных в противоположных друг другу направлениях. На первой все головы фигур были направлены к центру, на второй — к окружности, и последовательность фигур справа налево на одной была противоположна их последовательности на другой. Птахотеп подвел меня к первому диску и спросил: «Когда ты видишь эти изображения в круге прямо наверху?» «Всегда, с любой стороны, отец». Тогда он подвел меня ко второму диску и спросил: «А как ты видишь эти изображения?» «У всех головы опущены вниз, в противоположность первой картине, и они идут в обратной последовательности». «Теперь попробуй найти то место, откуда ты сможешь увидеть все эти картины, прямо наверху, направленными вверх и в правильной последовательности». Я посмотрела на изображения, и когда я захотела увидеть их прямо, правильно, то есть головами, обращенными вверх, я невольно стала в точке прямо под диском, точно в его центре. И тут же все фигуры изменили свое положение. Теперь они смотрели прямо вверх и шли в правой последовательности. Я медленно повернулась, продолжая стоять в центре. Все фигуры остались в том же положении. Но стоило мне сделать лишь один шаг в сторону, как все они повернулись в неверном направлении. Я поняла, что это значит. Глубоко потрясенная, я ощутила состояние существования, сущности бытия. Улыбаясь, Птахотеп сказал: «Теперь ты поняла, почему личное всегда противоположно божественному, почему человеческое письмо идет слева направо, а божественное — справа налево». Затем он подвел меня к большой доске, на которой я увидела различные геометрические фигуры. «Земля, — продолжал он, — получая 12-кратное излучение силы 4 ликов Бога от направления разных созвездий. Взятые вместе эти созвездия окружают нас, как колесо. Мы называем это огромное колесо зодиаком. Благодаря действию излучений зодиака Земля может существовать. Их вибрации встречаются в точке космического пространства, вызывая интерференцию в волнах энергии и приводя ее к конденсации, материализации. Постепенно наша Земля стала существовать, была создана через этот процесс материализации. А так как в этом процессе большую роль играло Солнце, Земля росла в поле сил Солнца и стала его спутником. Она получает свою жизненную силу, энергию от Солнца, но также и постоянное излучение от зодиака и сестер планет нашей Солнечной системы. Как и все небесные тела, Земля является материализацией всех этих различных излучений, поэтому для каждой ступени земного творения есть своя форма материализации, которая прежде всего проявляет свою особую энергию великого космического колеса в соответствии с земной формой материализации. Скалы, растения, животные, люди – представляют собой материализированные излучения каждого отдельного созвездия зодиака, как и каждой отдельной планеты. Названия знаков зодиака характеризуют соответствующие земные формы. Например, лев на животном плане – это материализованное излучение того знака зодиака, который мы называем лев. Минералы, растения и люди – созданы той же энергией, но на минеральном, растительном и человеческом планах, уровнях. Название каждого знака зодиака есть также название формы, созданной материализованным излучением данного зодиакального знака, и это имя очевидно, является наиболее подходящим, единственным словом для наилучшей характеристики этого созвездия.